Глава 36. Нельзя сказать, чтобы новая подруга Этты произвела особенно благоприятное впечатление на ее домашних. Когда обе девушки приехали в Торнбро, Солон и Бенише приняли гостью ласково и сердечно. Но она показалась им дерзкой и невоспитанной, и ни ее рассуждения, ни манера держать себя не пришлись им по душе. «Это что же, девчонка или мальчишка?» — спросил Стюарт у сестры, застав ее одну в гостиной. Его смешили и короткие волосы Валиды, и ее упрямый подбородок, и размашистая мальчишеская походка. «Вот и не водись с ней, если она тебе не по вкусу», — сказала Этта слегка обиженная. «Да оставь ты ее себе, очень она мне нужна», — пренебрежительно заявил Стюарт. Впрочем, в обращении с гостьей он был неизменно вежлив и мил. Айсабел и Доротея, они обе тоже приехали домой на каникулы, отнеслись к Валиде довольно сдержанно. Доротее она просто не понравилась, а Айсабел сочла ее незаслуживающей внимания по молодости лет. Но после нескольких дней знакомства эта совсем еще юная девушка заинтересовала Айсабел своим недюжинным умом и самостоятельностью мнений и поступков. Старшая невольно почувствовала уважение к младшей, слушая, как твердо и уверенно говорит та о своих жизненных планах. Зато для Бениши самый тип такой девушки, как Валида, был чужд и непонятен. Она привыкла видеть назначение женщины в том, чтобы создавать домашний очаг мужчине и быть матерью его детей. Таков удел, определенный ей Господом Богом. Не мудрено, что желание Этты уехать с Валидой на Запад и поступить в Висконсинский университет не встретило у Солона ни малейшего сочувствия. Он уже раньше написал представителю торгово-строительного банка в Мэдисоне и просил его навести справки о семействе Лапорт. Полученные сведения оказались достаточно благоприятными, чтобы развеять его первоначальные опасения по поводу новой привязанности Этты. Но когда он увидел Валиду, то сразу же смутно почувствовал, что это все-таки неподходящая подруга для его дочери. К тому же Висконсин был слишком далеко, молодой девушке не следовало так далеко уезжать от дома. Солон сделал вид, будто в этом все дело, не желая говорить Этте о том, какое тревожно неприязненное чувство внушает ему Валида. Этта, чутьем угадавшая правду, промолчала, но в глубине души окончательно пришла к выводу, что ее родители – люди безнадежно отсталые и старомодные. И она решила, что все равно поедет в Висконсин, пусть даже против их воли. До окончания пансиона остается еще год, а за это время можно будет что-нибудь придумать. По возвращении в Четсфорд подруги сблизились еще больше, и мечта Валиды о самостоятельности сделалась их общей мечтой. Они строили планы о том, как вместе будут учиться в университете, а потом, может быть, поедут в специальное учебное заведение, чтобы усовершенствоваться в профессии врача. Эта готова была подражать Валиде решительно во всем. Валида на целый год старше, лучше знает жизнь и вообще так хорошо разбирается во многих вещах. В самом деле, у Валиды почти на все были свои взгляды, даже по таким вопросам, как экономика, политика, религия. И в эти, под ее влиянием, зародилась глубокая жажда знаний. Но если Валиду интересовали практические области науки, это больше влекла музыка, история, искусство, поэтические предания старины. Огромное впечатление на ее ум и чувства произвела «Дама с камелиями» Дюма. Эту книгу она увидела у Валиды и, уезжая на летние каникулы, взяла с собой, чтобы прочесть на досуге дома. Разумеется, она тщательно прятала ее от посторонних глаз, но трагический образ двух любовников не покидал ее целыми днями. Она еще не вполне понимала физическую сторону любви, и многие детали сюжета от нее ускользали, но все же ей казалось, что перед ней открылся новый, неведомый прежде мир, где поэзия сливалась с действительностью.